Рулевой турецкого судна «Корун» рассеянно вглядывался в Босфор и вдруг заметил плывущий прямо на корабль предмет. Подумав, что это рыбацкая лодка, он включил сирену, чтобы дать сигнал об опасности. Предмет продолжал плыть прямо на него. Включив еще раз сирену, обеспокоенный рулевой взял бинокль. Через 5 секунд он крикнул в машинное отделение: «Стоп, машина! Полный назад!» Он воевал и мог распознать мину. Рулевой лихорадочно включил сигнал тревоги и сирену. Экипаж поспешил к местам эвакуации. Мина проплыла всего в 20 метрах от «Коруна». Экипаж в ужасе заметил привязанного к мине человека в форме. У моряков не было времени посочувствовать ему. Судно потряс глухой взрыв, и впереди по левому борту в небо взмыл водяной гейзер высотой 50 метров. Через пробоину размером 2 на 3 метра вода хлынула в носовой трюм. «Корун» стал тонуть, и через 3 минуты оказался на дне Босфора. Надстройки, возвышавшиеся над верхней палубой, едва виднелись над водой. От лейтенанта Бейзи остался один эполет, который нашел разъездной торговец с чаем на европейском берегу. Слегка побледневшие русские видели взрыв их жертвы. Один из них тихо заметил: «Смелый парень! У нас еще есть работа!» — сказал Данешко. В очередной раз они проехали мимо парома. Через 10 минут они были у Кризантема. О нем можно было думать все, что угодно, но Данешко всегда доводил дело до конца. Нисколько не прячась, трое русских толкнули решетку и вошли в сад. Кризантем в подвале спокойно сжимал в правой руке старую испанскую пушку. Он тщательно прицелился в одного и нажал на спуск. «Никогда не стоит убивать жену турка! Они этого не понимают!» Русский получил пулю в живот. Со страшным хрипом он согнулся пополам и повалился на цемент. У него не было шансов выкарабкаться, поскольку Кризантем крестообразно надрезал пули и натер их луком, отчего могла возникнуть инфекция. Кризантем продолжал радостно опустошать обойму. Второй русский упал с 2 пулями в груди. Когда он упал на цемент аллеи, Кризантем всадил в него еще 1 пулю, которая разнесла ему висок. Потом он вставил другую обойму и стал ждать. Третий русский, которого он знал, исчез. Послышался шум машины. Мимо портала пронесся Фиат 1100. Тот не стал испытывать судьбу. Кризантем спокойно вышел из подвала. Он взял у входа свой плащ и вышел, закрыв за собой дверь. В саду неподвижно лежали 2 тела. Соседи прильнули к окнам. Кризантем пошел к Бьюику, оставленному в 300 метрах от дома. Через 5 минут он постучал в дверь Малко. Австриец сразу открыл. Он уже побрился и был в пеньюаре. «Я в вашем распоряжении», — сказал Кризантем. «Меня больше ничто здесь не удерживает. Я отомстил за свою жену, но остался еще один. Надеюсь поквитаться с ним до моего отъезда отсюда. Я не хочу вас беспокоить. Подожду вас внизу, в холле». «Окей, встретимся в 11 в холле». Кризантем ушел. Малко пошел открыть дверь ванной и освободил Лейлу, на которой была надета рубашка. Она легла на постель и привлекла австрийца к себе. Ненасытная! В 11 часов Малко был в холле. Лейла еще спала. Милтон Брабек и Крис Джонс тоже были там, наблюдая за Кризантемом. «Пойдемте», — сказал Малко. «Я должен быть на мосту Галата около 11:30. Мы возьмем машину нашего друга Кризантема. Кстати», — он повернулся к 2 гориллам, — «с сегодняшнего дня Кризантем с нами. Вы будете защищать его так же, как и меня». Они сели в Бьюик в тот момент, когда мимо проходила Лиз. Малко не видел ее с того незабываемого ужина в Румеле. Он почувствовал угрызение совести. В конце концов, возможно, он сможет воздать ей должное перед отъездом. «Лиз!» — позвал он. «Не хотите ли прогуляться по золотому полумесяцу?» Она с минуту поколебалась. но предложение прогуляться по золотому полумесяцу было заманчивым. С жеманной улыбкой она села в Бьюик. Оторопевшие от такой вежливости, гориллы хотели было привстать. Они искоса поглядывали на грудь Лиз. Малко повернулся и сурово на них посмотрел. Гориллы тотчас уставились на свои руки. На мосту Галата было оживленное движение. Грузовики с ранними овощами медленно катили посреди кое-как починенных такси и переполненных автобусов. Плотная толпа двигалась по обоим тротуарам. Кризантем остановил Бьюик у въезда на мост и пошел дать усатому копу, который пытался регулировать движение, купюру в 5 ливров. И они все оперлись о парапет. Внизу виднелось скопление стоявших на якоре баркасов, где жили бедные рыбаки. Дощатые дома стояли на воде, на прогнивших деревянных сваях. По ночам между сваями бегали крысы в поисках отбросов. От этой стоячей воды поднимался запах тины и сушеной рыбы, который бы вызвал отвращение у старого морского волка. Это был золотой полумесяц. Один Малко знал, зачем они сюда приехали. Вдруг его золотистые глаза заблестели. «Посмотрите!» — сказал он. Вверх по золотому полумесяцу 2 пузатых буксира тянули длинное судно, изрыгая черный дым, от которого потускнели бы купола мечети Иени. Все 4 послушно смотрели на судно. На его корме развивался красный флаг СССР. 10 судов уже стояли на якоре в тупике золотого полумесяца, которые в беспорядочном хаосе грузили и выгружали свой груз. Черное судно уже подходило к мосту Галата, как вдруг что-то произошло. Послышался резкий щелчок, как будто удар плетью. Правый буксир рванулся вперед. Судно выполнило грациозный вираж и встало поперек Босфора. Перлинь, которым буксир тянул судно, лопнул, вероятно, из-за небрежного маневра. Другой буксир продолжал тянуть, относя тяжелое судно к северному берегу. Лоцман, должно быть, заметил свою ошибку. Он резко остановился, но было слишком поздно. Малку и его спутники видели, как большой черный корпус медленно и неумолимо приближается. На задней палубе жестикулировали и кричали люди. Кормовая часть грациозно приподнялась над водой и с ужасающим треском врезалась в деревянный дом, который тут же рухнул. Но цементная набережная устояла. Однако листовое железо лопнуло, словно бумага, и на деревянные обломки посыпались груды ящиков. В конце концов, судно остановилось. Оно на 6 метров углубилось в набережную. Озадаченные гориллы, Кризантем и Лиз смотрели на Малку. Тот спрыгнул на набережную. Вдруг он улыбнулся и вытянул руку. «Сработало!» — сдержанно произнес он. 2 ящика разлетелись вдребезги. На набережной валялись длинные черные предметы. Малку показал на один из них. «Вы уже видели разобранный пулемет?» Остальные не успели ему ответить. Их оглушили полицейские сирены. Отовсюду съезжались машины турецкой безопасности. Полицейские быстро выставили оцепление вокруг врезавшегося в набережную судна. За руль зацепилась веревка с бельем, образуя необычную гирлянду. Турецкий полицейский подобрал обломок ящика и показал его товарищам. На нем было написано русскими буквами размером в 20 сантиметров. Запчасти для тракторов из СССР. Вокруг валялись не менее 20 стволов крупнокалиберных пулеметов. «Я знаю капитана, которого ждут неприятности», — пробормотал Малко. «Копы быстро приехали», — заметил Джонс. «Последний подарок нашего друга Беязи», — подвел итог Малко. «Он знал, что оружие, которое он потребовал для своей революции, привезут на этом судне. Остальное — вопрос организации». Лиз сильно взволновалась. «Да, это не была авария», — продолжил Малко. «Веревки перерезали в нужный момент. Это был единственный способ взглянуть на груз. В противном случае ящики выгрузили бы ночью в пустынном месте. Наверняка они предназначались и для других стран». «Но жители дома», — ужаснулась Лиз. Их эвакуировали этой ночью. Молодая шведка рассеянно смотрела на капитана судна, оживленно беседовавшего с турецким капитаном, который вежливо интересовался у него, устанавливают ли в России на тракторы крупнокалиберные пулеметы. В любом случае было тяжело, очень тяжело собрать трактор из пулеметов. «Пойдемте», — сказал Малко. «Представление окончено. Нужно...» Он не успел закончить. «Ложись!» Лиз посмотрела на него большими глазами. Послышался странный свист. Малко схватил девушку за руку и сделал ей подножку. Гориллы послушно упали на землю. Хризантем присел у парапета. Другой свист рассек воздух в том месте, где секунду назад находилась голова Малко. «Черт возьми! В нас стреляют!» — заорал Брабек. Гориллы мгновенно достали свою артиллерию. Брабек — свой отменный никелированный кольт 45 «Магнум», Джонс — армейский кольт, а Хризантем — свою старую пушку. Ошеломленная толпа собралась вокруг их группы. Представьте себе, пятерых человек, которые бросились бы на землю на площади оперы в полдень. Турки задавали себе вопрос, не адепты ли это новой религиозной секты, как вдруг одна женщина заметила револьверы. Она пронзительно закричала и показала пальцем на Брабека. Толпа сразу же обратилась в беспорядочное бегство. Зеваки столпились метрах в 10 от них. Позади Джонса от моста отлетел осколок камня. Он инстинктивно выстрелил. «Во что вы стреляете?» — крикнул Малко. Сконфуженный Брабек не ответил. Он выстрелил наугад в воздух. Ситуация становилась деликатнее. Стрелять могли только с небольшой площади перед мостом. Но там было полно народу. Машины, прилавки рынка, прохожие. Стрелять могли и из окон домов, выходивших на площадь. «Мы не можем так оставаться», — сказал Брабек. «Если мы поднимемся, нас подстрелят, как кроликов», — возразил Малко. Послышался еще один свист. Пуля отрикошетила от тротуара. «Черт возьми! И черт возьми!» — выругался Джонс. «Прикройте Лиз!» — приказал Малко. Для этого горилла знал только один способ, которому его научили в ЦРУ. Он подполз к девушке и навалился на нее всем телом. Лиз закричала и попыталась освободиться, но 90 килограммов американца намертво прижали ее к асфальту. Она должна была быть польщена. Так прикрывают государственных деятелей. Но от потрясения она слегка стукнулась носом о тротуар, а горилла был тяжелым. Метр за метром четверо мужчин осматривали площадь. Убийца был там. Поскольку он использовал глушитель, то мог мериться с ними силами столько, сколько ему было угодно. Брабек слегка приподнялся, чтобы посмотреть за рядами зеленщиков. Шляпа слетела с его головы, и он поспешно упал на землю. «Попробуем отползти», — предложил Малко, — «иначе мы никогда отсюда не выберемся». Они поползли, как вдруг Брабек застонал. «Вот только не это!» К ним направлялся с воинственным видом и помахивая дубинкой коп с перекрестка. «Что вы там делаете?» — крикнул он. «Поднимайтесь и уходите!» «В нас стреляют!» — попытался объяснить Малко. «Вы что, смеетесь надо мной?» — заорал усатый. Вдруг он заметил оружие и застыл на месте, но оказался довольно-таки смелым. «Бросьте оружие и поднимайтесь!» — приказал он. Он хотел вынуть из кобуры револьвер, воинственно расстегнул ее и почувствовал себя круглым дураком. Как обычно, жена положила в кобуру вместо револьвера бутылочку с чаем. У него было слабое горло. Впрочем, у него не оказалось времени на решение этой проблемы. Получив пулю в большую берцовую кость, он с криком рухнул рядом с Малко. На мосту была паника. Движение с обеих сторон полностью застопорилось. Многие вышли из машин и с почтительного расстояния наблюдали за странной, распростертой на земле группой. Пешеходы тоже остановились. Общим мнением было то, что снимали фильм или рекламу. Все находили это довольно забавным. Поскольку стреляли из пистолета с глушителем, никто не подумал об опасности. Номер копа все оценили, как очень реалистичный. Для пятерых время остановилось, особенно для Лиз, которая задыхалась под тушей дисциплинированного Джонса. Ситуация разрешилась благодаря Малку. Он уже давно фотографировал площадь, стараясь заметить что-нибудь подозрительное. Его удивительная память фиксировала каждую деталь. «Он в черном фиате», — сказал Малку, — «за торговцем арбузами рядом с трамваем». Он узнал черный фиат, который видел всего один раз в темноте, помятую облицовку радиатора. А за торговцем арбузами он различил силуэт мужчины, который читал газету за рулем. Газета немного передвинулась в сторону. Над их головами просвистела пуля. Теперь Джонс и Брабек тоже увидели. «Вперед!» — сказал Брабек. Он совершил могучий прыжок и приземлился посреди моста между двумя остановившимися машинами. Теперь он оказался в мертвом пространстве, вне досягаемости для стрелка. Двумя большими шагами он пересек мост, вышел на другой тротуар и стал пробираться к черной машине. Джонс, держа в зубах 357-й магнум, приподнялся над Лиз и пополз к краю моста. Хризантем последовал за ним. У него был свой счет с убийцей. И очень серьезный. Трое мужчин вместе добрались до площади. Человек в машине заметил Брабека. Он быстро выстрелил в него три раза и укрылся за фиатом. Три пули чудом не задели Брабека. Американец не стал отвечать. На таком расстоянии он был не уверен в себе. И вокруг были люди. Убийца побежал вверх по площади, продираясь сквозь плотную толпу на рынке. Трое преследователей были в 30 метрах позади него. Никто не решался выстрелить. Их бы линчевали на месте. Вдруг убийца повернул за угол. На пару секунд он оказался вне толпы, напротив стены. Три пистолета выстрелили одновременно. Джонс успел сделать 4 выстрела. Убийца зашатался и скрылся на небольшой улице. Трое преследователей осторожно последовали за ним. Прибежали запыхавшиеся Малка и Лиз. У Лиз из носа шла кровь. «Думаю, я задел его», — сказал Хризантем. «Далеко он не уйдет». Все пятеро вышли на улицу. У каждой двери Хризантем задавал вопросы. Никто не видел иностранца, попадавшего под описание Донежка. Они дошли до конца улицы. Ее перекрывали 2 турецких полицейских. Они тоже ничего не видели, а стояли они там уже полчаса. «Нельзя оставлять этого типа на свободе», — сказал Джонс. «Он вооружен, полон решимости и способен на все. Он не мог испариться». «Обыщем все», — предложил Хризантем. Они пошли по улице в обратном направлении. Слева было небольшое кафе. Малко взглянул туда и увидел его. Облокотившийся стойку спиной к двери, он выглядел как обычный посетитель, однако на спине, на уровне правой лопатки, у него расплывалось большое бурое пятно. Наверное, он почувствовал на себе взгляд. Он медленно повернулся и встретился взглядом со взглядом австрийца. Его руки лежали на стойке. Прежде чем он успел сделать малейшее движение, Джонс и Брабек уже скрутили его. Убийца вскрикнул от боли и упал на пол. Джонс обыскал его. Пистолет с длинным глушителем был за поясом. Вся его рубашка была в крови. «Он получил пулю в спину», — заметил Джонс. Убийца открыл глаза и что-то пробормотал. Малко наклонился над ним. «Что?» «Я сожалею, что промахнулся, но...» Его голос был едва слышен. Малко увидел, как он стиснул челюсти, но не успел вмешаться. Русский вздрогнул, его глаза закатились, и он больше не двигался. «Он отравился», — сказал Малко. «Должно быть, в зубе у него была капсула с цианидом. Нужно было лишь покрепче сжать челюсти». Пришли 2 копа. Малко объяснил им, в чем дело. Они согласились позвонить в службу безопасности. Через 10 минут приехал полковник. Как ни обыскивали русского, не удалось узнать даже его имени. Никто не востребует его тело, а русский консул заявит, что он не его подданный. Малко удалился вместе с Лиз. «Я сам позабочусь о вашем носе», — предложил он. «Я даже могу поухаживать за вами». Она рассмеялась и согласилась. Они отправились прямо в номер Малку. Он вежливо посторонился, пропуская девушку вперед. Австриец услышал приглушенный крик и вовремя отошел в сторону, чтобы не быть сбитым с ног. Лиз резко повернулась. Она внезапно остановилась, и Малко получил пощечину, которая наполовину оглушила его. Он ошеломленно заглянул в номер и вздохнул. Одетая в черное белье Лейла танцевала перед зеркалом «Ча-ча-ча».